Эти испанцы имеют привычку обращаться с нами хуже, чем с убийцами. Ах, лейтенант, что с тобой? А если они убили его? Смерть и кровь! — вскричал Морган, побледнев. Но нет, это невозможно, они не посмеют. Но горе им, если я не найду его в живых. Я не пощажу ни одного. А я боюсь, лейтенант, боюсь за капитана. Говорю тебе, они не посмеют. Ого! Смотрите, отмели. Два человека на нос. Приготовьтесь бросить лот. И четыре марсовых на Салинге, оба корабля, которые в течение 6 часов неслись с необыкновенной быстротой, оказались уже в самых опасных местах Флоридского пролива. В этом широком проливе, по которому течет Гольфстрим, находится множество островов и островков, а также больших песчаных отмелей, которые необычайно затрудняют мореплавание. Они рассеяны повсюду, образуя огромный барьер, который описывает широкий полукруг вокруг южных берегов Флориды, оставляя всего несколько проходов между ними. На востоке уже показались скалы Даблхедеда и Эльбома, угрожающе ощетинившись своими неприступными берегами. Заметив, что Аламбра пытается приблизиться к этим островкам, Морган решил было, что ее командир вознамерился найти какой-нибудь опасный проход между ними, чтобы посадить молниеносный на мель, но, пройдя 2 или 3 кабельтовых вдоль берега острова Эльбом, тот повернул на север, направившись к островам Пини. Этот маневр не ускользнул от хитрого флебустьера, что позволило молниеносному отыграть 200 метров расстояния. Это было не бог весть что, но и немало, поскольку после 8 часов непрекращающейся погони пиратский корабль находился уже на расстоянии пушечного выстрела от Аламбры. «Еще час-другой, и наши снаряды достанут палубу Аламбры», — сказал Морган, заметив это. «А что у нас за кормой?» «Я не вижу больше фонарей фрегата, лейтенант», — сказал Ван Штиллер. «Они наверняка потушили их, чтобы обмануть нас. Вы так думаете?» «Герцог нас не отпустит, уверяю тебя. Эта лиса уже, наверное, заметила нас и не оставит в покое, пока не навяжет сражение». «И мы примем его, не так ли, лейтенант?» «Да, гамбуржец». «Потопив Аламбру и освободив капитана, мы нападем на его фрегат». «Ого! Мы уже на расстоянии выстрела от испанца. Канониры, по местам, к бою готовься!» «Лишь бы наши снаряды не попали в своих». «Не бойся, Ван Штиллер», — сказал Морган. «Наши канониры уже получили приказ стрелять только по рангоуту. Остановив корабль, мы пойдем на абордаж». «И чем скорее мы захватим его, тем будет лучше для нас», — заметил гамбуржец, с беспокойством поглядывая на небо. «Погода меняется, лейтенант, а штормы, которые разыгрываются в этих широтах, не шутка». «Я тоже заметил», — кивнул Морган. «Море начинает волноваться, и ветер тянет с востока. В Атлантике начинается хорошая буря». Два бывалых моряка не ошиблись. Пройдя мимо островов Хедет, оба корабля столкнулись с первыми валами, которые шли с океана. Ветер тоже начинал усиливаться, свистя среди мачт и яростно хлопая парусами.